Завершение. Измените свое отношение, и вы измените свою жизнь. Чтобы изменить обстоятельства, вначале надо изменить свои мысли. Норман Винсент Пил. 28 июля, 2006 год. Атланта, штат Джорджия. Я только что закончил выступление в большом бальном зале перед группой в 100 человек, которые приехали на уикенд-семинар в Атланту. Они слышали также лучших спикеров в сфере саморазвития – Джима Рона и Боба Проктора. Возможно, вы знаете, Джим Рон и Боб Проктор – это легенды этой индустрии. Каждый из них выступал перед миллионами людей по всему миру последние 40 лет. Когда комната осталась пуста, я начал собирать свои вещи. Не знаю почему, на секунду я остановился. Я вернулся в памяти к 1985 году, когда в один из вечеров я сидел в своем кабинете, унылый и негативный. В то время я только начинал слушать аудиозаписи Джима Рона и Боба Проктора. Теперь, больше чем 20 лет спустя, я имею честь выступать с ними на одной сцене. «Как это возможно?» – я подумал про себя. Ответ пришел громко и ясно. Я изменил свое отношение к жизни. Видите ли, когда вы измените свое отношение, во Вселенную полетят искорки. Вы становитесь заряженным. Вы начинаете видеть другие возможности. Вы начинаете двигаться. Вы можете достигнуть невероятных успехов. Вот почему я всегда говорю, ваше отношение определяет все. Я бы сыграл с вами злую шутку, если бы сказал, что эти 20 лет были сплошным успехом. Далеко не так. У меня была своя доля неудач и вызовов. Но принципы успеха, которые мы обсудили в этой книге, всегда воодушевляли меня, давали мужество идти дальше, руководили и укрепляли меня на пути. Возьмите контроль в свои руки. Я аплодирую вам за то, что вы нашли время и прочитали эту книгу. Это доказывает, что вы искренне заинтересованы в развитии своего потенциала. Но это только первый шаг к желаемой жизни – прочитать книгу. Когда вы фокусируетесь на этих идеях и предпринимаете действия, используя их, вы на пути захватывающего прорыва в вашей жизни. Действуйте так, словно потерпеть неудачу невозможно. Доротея Брэнд. Наверное, вы знакомы со статистикой, что только 5% населения достигают высокого уровня успеха. Почему это так? После 20 лет исследований, я уверен, все сводится вот к чему. Мало кто применяет принципы успеха, данные в этой книге, на ежедневной основе. Мало кто последовательно поддерживает позитивные отношения, зная, что мысли станут реальностью. Мало кто наблюдает за словами, которые использует, зная, что этим самым он программирует себя на успех, либо на посредственность, либо на неуспех. Мало кто осмеливается бороться со страхами. Потому что именно благодаря этому развивается потенциал делать то, что он боится делать. Мало кто умеет видеть позитивные стороны в неудаче. Мало кто принимает решение, следуя ему с позитивным отношением, и имеет достаточно упорства добиться результатов. Я призываю вас быть тем, кто все это делает. У вас есть потенциал стать больше, чем вы мечтали стать. Внутри вас зерно величия, а ваше отношение – ключ к потенциалу. Изменив свое отношение, я изменил свою жизнь. Если это привело к чудесам в моей жизни, они произойдут и в вашей. Хотел бы поделиться с вами словами доктора Чарльза Свиндала, который понял важность отношения к жизни и как оно влияет на направление нашей жизни. Чем дольше я живу, тем больше осознаю влияние отношения на жизнь. Отношения, по-моему, важнее, чем факты. Оно важнее, чем прошлое, чем образование, чем деньги, чем обстоятельства, чем неудачи, чем успех, чем то, что думают, говорят или делают другие люди. Оно важнее, чем внешность, талант или мастерство. Оно может создать или разрушить компанию, храм, дом. Самое замечательное, что мы можем выбирать каждый день отношения, которые мы будем использовать в этот день. Мы не можем изменить свое прошлое. Мы не можем изменить тот факт, что люди будут поступать определенным образом. Мы не можем изменить неизбежное. Мы можем сделать только одно. Сыграть на единственной струне, которая у нас есть. И это наши отношения. Я убежден, что жизнь на 10% – это то, что со мной происходит. И на 90% – то, как я на это реагирую. И у вас то же самое. Мы ответственны за свое отношение. Сильные слова, не так ли? Делайте то, что предлагает Чарльз Свиндл, и играйте на единственной струне, которая у вас есть, в вашем отношении. Пришло время взять под контроль ваши отношения. Пришло время создавать чудо в вашей жизни. Верьте в себя. Не теряйте мужества и упорства следовать за мечтами. Самое главное, никогда, никогда, никогда не забывайте, что отношение определяет все.